синие мои, сени, сени новые мои, сени новые, кленовые, решетчатые. Выходила молода в новые ворота, выпускала сокола из правого рукава. На полетике соколику наказывала: ты лети, лети, соколик, высоко и далеко, и высоко, и далеко, на родимую сторону, на родимой, на сторонке. Грозен батюшка живет, он и грозен, сударь, грозен, да не милостив, не пускает молоду поздно вечером одну. Не велит поздно ходить, с молодцами говорить, не послушаю отца, распотешу молодца.